Мама родилась в Борисове в 1878 году, окончила знаменитый Смольный институт в Петербурге. Ее происхождение позволяло ей получить подобное образование. У меня хранится ее аттестат, фотография с ее начальницей, княжной из старинного рода Ливен, следившей за обучением мамы в Смольном институте. У мамы оставались самые интересные воспоминания о Смольном. Как она мне рассказывала, там царила строгая дисциплина. Вставали рано. С утра обливались из кувшина холодной водой, чтобы дворянские девушки были закаленными. Когда смолянок вывозили на прогулку по Петербургу, то их помещали в специальные кареты. Окна зашторивали занавесочками, чтобы девушки не смотрели на юношей. Но мама призналась, что иногда они с подругами эти занавесочки все же приоткрывали. Ученицы свободно говорили по-английски, по-французски, по-немецки, вдобавок, конечно, к родному русскому. Изучали латынь и греческий. Все это в жизни очень пригождалось. Танцевали, музицировали, пели и, конечно, изучали закон Божий. Нравственность была на высоте. Годы, проведенные в Смольном институте, остались для моей мамы лучшими воспоминаниями детства и юности. Моя мама попала в Смольный институт в Петербурге очень молодой, очевидно, сразу после смерти ее отца, и, как все другие воспитанницы из дворянских семей, жила там в течение учебного года, но на лето ездила в имение под Борисовым. Даже моя старшая сестра Тамара еще успела там побывать до революции и вспоминала о поездках в это поместье. Оно было большим и богатым, там выращивали пшеницу, и всего в нем было вдоволь. Господский дом был старинным, в стиле екатерининского времени, с пологим полукруглым подъездом для карет и экипажей. Я не знаю, сохранился ли он теперь. Дом освещался керосиновыми лампами. Наша бабушка по материнской линии, Людмила Андреевна Кривошеина, отличалась скопидомством. Она родилась в 1849 году при императоре Николае I, рано вышла замуж и стала многодетной матерью. Бабушка страшно любила экономить и могла зажигать сразу несколько керосиновых ламп одной единственной спичкой. Ее девизом в жизни были деньги, а они решали для этой материалистки все. Она копила золотые монеты и спрятала их в кладе в своем имении, место которого она до смерти своей так и не открыла. Возможно, прислуга была в курсе тайника, но кто теперь узнает? К счастью, такая скаридность не передалась моей маме, бывшей широкой и доброй женщиной. Мама всегда учила нас не в деньгах счастье. Моя бабушка Людмила Андреевна умерла 23 февраля 1915 года, уже во время Первой мировой войны, за 2 месяца до моего рождения. Так что я ее никогда не видела, а знаю лишь по маминым рассказам. Мама росла в очень большой семье, в окружении сестер и братьев, что было принято в старое время. Всего их было 7. Старший брат Вячеслав Михайлович, 1864-1915, полковник Литовского полка, военный историк, служил в Императорском историческом военном архиве в Петербурге. В Первую мировую войну он скончался от ран в немецком плену. Браки в маминой семье заключались в соответствии с традициями дворянского общества. Брат мамы, полковник Вячеслав Михайлович фон Братке, о котором я рассказываю, в 1892 году женился на баронессе очень благородных кровей Вере Алексеевне Мандельстерн. Родившийся 10 ноября 1858 года в Полтаве и бывший на 6 лет старше своего мужа. Ее мать, баронесса Анастасия Врангель, состояла в родстве со знаменитым главнокомандующим армией Юга России, а отец, барон Алексей Мандельстерн, одно время был предводителем полтавского дворянства. К сожалению, об этом дяде я знаю лишь понаслышке, и с ним знакома не могла быть, так как он скончался еще до моего появления на свет. Больше мне известно о другом брате моей мамы, дяде Володе. Он родился в 1866 году и учился в Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. Затем Этот бравый офицер служил в кавалерийском Владимирском полку и в драгунском Ахматском полку, был однополчанином с князем Никитой Трубецким, будущим вторым мужем балерины Любови Егоровой, у которой потом в Париже я училась.